гуру. Человек предполагает, но располагает карма. А с кармой бороться нельзя. В известных пределах можно сделать все, что возможно, но дальше начинается область кармическая, которая воздействию воли обычной не подлежит. Следует очень резко очертить линию кармической непреложности, чтобы не тратить напрасных усилий на ее преодоление. Но все остальное поддается воздействию воли.